Глава 81. Тоби постепенно привык просыпаться в одиночестве в своем большом пустом доме. Свое одиночество он отпраздновал, включив радио и позволив классической музыке наполнить каждую комнату. Прошлым вечером, когда Тоби ложился спать, кухня снова была в идеальном порядке, как и много лет назад, а на вешалке в холле висели только его пальто, куртка и шарф. Он привык, что каждое утро приходит разносчик почты, но теперь он выйдет встречать его на крыльцо. Тоби уже неделю не включал телевизор, с тех пор, как уехала Мелинда. Стоя на кухне в пижаме и готовя завтрак, Тоби станцевал странный, но довольно забавный танец, а потом довольно громко испортил воздух, потому что можно было не бояться, что кто-то услышит. Тоби обдумал свои планы на день. Нужно будет пойти на Хай-Роуд и купить в дом свежие цветы. А затем он поедет в Баджанс и купит все необходимое для торта. У Тоби теплилось смутное воспоминание, что его отец обожает печенье с инжиром. Или это были бисквиты? Так что нужно будет купить парочку упаковок. А потом надо будет купить новый чайник, потому что тот чайник, который Тоби считал своим, судя по всему, принадлежал Руби, потому что она взяла его с собой, когда уехала. Когда Тоби вернулся домой, он первым делом заварил крепкий кофе и испек буханку хлеба. Не потому, что хотел что-то поесть, а потому, что тем же утром ему предстояло показать дом еще двоим потенциальным покупателям, и Тоби хотел, чтобы здесь пахло потрясающе. За минувшие выходные приходили шестеро, и это при том, что дом был выставлен на продажу всего-то 3 дня назад. Тоби нравилось показывать людям свой дом, и хотя он понимал, что половине из пришедших купить этот особняк не по карману, что они пришли из простого любопытства, чтобы увидеть, как же этот странный дом на Сильверсмит Роуд выглядит изнутри, его это мало заботило. Тоби так гордился своим домом, что воспринимал себя не как владельца, а как куратора, словно это был не особняк, а настоящий музей. Он хотел, чтобы его красивый дом увидело как можно больше людей, прежде чем его кто-нибудь купит и закроет доступ для посторонних. Когда уйдут покупатели, Тоби займется тортом. Он не хотел запачкать кухню. А пока торт будет в духовке, он примет ванну и побреется. А затем Тоби переоденется в чистую одежду, наденет новые туфли и спустится вниз, чтобы дождаться прибытия отца. Тоби тщательным образом спланировал свой день, чтобы не осталось времени на бессмысленное шатание по дому и ненужные мысли. Он занял свой мозг тем, какую именно глазурь следует приготовить для торта и какого цвета лилии подойдут под обстановку в гостиной. Приезд отца казался Тоби чем-то таким расплывчивым и туманным, что он решил, он не сможет вообразить встречу с ним до тех пор, пока не придется встретиться.